Сразу после входа в перегон сгустилась такая непроглядная темнота, что даже собственную руку Артем видел не дальше локтя. В глубине туннеля что-то издавало странные чавкающие звуки, и идти туда безоружным было безумием. Когда звуки ненадолго смолкали, становилось слышно, как по полу журчит вода, обтекая кирзовые сапоги Артема и устремляясь назад к ВДНХ. Ноги дрожали и отказывались идти вперед. Тревожный голос в его голове твердил, что дальше идти опасно, что риск неоправданно велик, а в такой темноте ему все равно не удастся ничего разглядеть. Но другая его часть, не обращая внимания на все разумные доводы, тянула его вглубь, во тьму, и, сдавшись, он, словно заведенный, делал еще один шаг вперед. Тьма вокруг стала абсолютной. Не видно уже было ровным счетом ничего, и от этого у Артема возникло странное ощущение, что его тело исчезло. От его прежнего «я» сейчас оставался только слух и всецело полагающийся на него разум. Артем продвигался так еще некоторое время, но звуки, по направлению к которым он шел, так и не стали ближе. Зато послышались другие. Шорох шагов, точь-в-точь похожих на те, что он слышал раньше, в такой же темноте, но только как Артем не старался, он не мог вспомнить, где именно и при каких обстоятельствах это произошло. И с каждым новым шагом, долетающим из невидимой глубины туннеля, Артем чувствовал, как в сердце капля за каплей просачивается черный холодный ужас. Через несколько мгновений он, не выдержав, развернулся и стремглав бросился бежать на станцию, но, не разглядев в темноте шпалы, споткнулся об одну из них и упал, понимая, что ему сейчас неминуемо настанет конец. Проснулся он весь в поту и не сразу даже осознал, что во сне он свалился с раскладушки. Голова была необыкновенно тяжелая, в висках пульсировала тупая боль, и Артем еще несколько минут провалялся на полу, пока не пришел наконец в себя и не сумел подняться на ноги. Но в тот момент, когда голова наконец прояснилась, из нее полностью выветрились остатки кошмара, и он уже не мог даже приблизительно вспомнить, что же такое ему привиделось. Приподняв полог палатки, он выглянул на станцию. Кроме нескольких караульных, там никого не было. Видимо, сейчас была ночь. Несколько раз глубоко вдохнув и выдохнув привычный сырой воздух, Артем вернулся внутрь, растянулся на раскладушке и заснул крепким сном, без сновидений. Его разбудил мельник. Одетый в темную утепленную куртку с поднятым воротником и военные штаны с карманами, он выглядел так, будто с минуты на минуту собирается выходить со станции. На голове у него была все та же старая черная пилотка. У его ног стояли две большие сумки, которые показались Артему знакомыми. Мельник ботинком пододвинул одну из них к Артему и сказал: «Вот, обувь, костюм, ранец, оружие. Переобувайся, готовься. Защиту надевать не надо. Не на поверхность собираемся, просто возьми с собой. Выходим через полчаса». «А куда идем?» — хлопая с просонья глазами и мучительно пытаясь сдержать зевок, спросил Артем. «Киевская. Если все будет в порядке, потом по кольцу до Белорусской и к Маяковской. А там увидим. Собирайся». Сталкер уселся на стоявший в углу табурет и, достав из кармана газетный обрывок, принялся изготавливать самокрутку, время от времени посматривая на Артема. Под этим внимательным взглядом у Артема все валилось из рук, и на сборы ушло куда больше времени, чем ему понадобилось бы, если бы мельник оставил его одного. Но минут через 20 он все же был готов. Не говоря ни слова, мельник поднялся с табурета, взял свою сумку и вышел на платформу. Артем оглядел комнату и последовал за ним. Народа на станции было совсем немного, и на этот раз никто на него не смотрел. Они прошли через арку и вышли к путям. Спустившись по приставной деревянной лесенке на путь, мельник кивнул караульному и зашагал к туннелю. Только теперь Артем заметил, как странно здесь устроены входы в перегоны. С той стороны платформы, где рельсы уходили на Киевскую, половина пути была перекрыта бетонированной огневой точкой с узкими бойницами. Проход перегораживала железная решетка, рядом с которой дежурили двое караульных. Мельник перекинулся с ними парой коротких и неразборчивых фраз, после чего один из охранников открыл навесной замок и толкнул решетку. По одной из стен туннеля шел перемотанный черной изолентой провод, с которого каждые 10-15 метров свисали слабые лампочки, но даже и такое освещение в перегоне казалось Артему настоящей роскошью. Впрочем, через 300 шагов провод обрывался, и в этом месте их ждал еще один караул. На дозорных не было никакой формы, но выглядели они куда серьезней, чем военные в полисе. Узнав мельника в лицо, один из них кивнул ему, пропуская вперед. Остановившись на краю освещенного пространства, сталкер достал из сумки фонарь и включил его. Еще через пару сотен метров впереди раздались голоса и блеснули отсветы фонарей. Неуловимым движением автомат мельника соскользнул с плеча и оказался у него в руках. Артем последовал его примеру. Наверное, это был еще один дальний дозор со Смоленской. Двое крепких вооруженных мужчин в теплых куртках с воротниками из искусственного меха спорили с тремя челноками. На головах у дозорных были круглые вязаные шапки, а на груди у обоих висели на кожаных ремешках приборы ночного видения. У двоих челноков было при себе оружие, но Артем был готов ручаться чем угодно, что это именно торговцы. Огромные тюки с тряпьем, карта туннелей в руке, особенный плутоватый взгляд, задорно блестящие в лучах фонарей глаза – все это он уже видел неоднократно. Челноков обычно без проблем пускали на все станции, кроме разве членов Ганзы, но, кажется, на Смоленской их никто не ждал. «Да ладно, браток, что ты заладил? Нам даже и не на твою Смоленскую. Так мимо идем», — убеждал дозорного один из торговцев, долговязый усатый человек в кургузом ватнике. «Шмотки тут у нас. Да вот сами гляньте, мы в полисе торговать будем», — поддакивал ему другой челнок, коренастый и заросший щетиной до самых глаз. «Какой тебе от нас вред? Польза только. Вот, смотри, джинсы совсем как новые». «Твой размер, наверное, фирменное, за так отдам!» – перехватывал инициативу третий. Караульный молча качал головой, перекрывая проход. Он почти ничего не отвечал, но как только один из челноков, приняв его молчание за согласие, попробовал шагнуть вперед, оба дозорных почти синхронно щелкнули затворами своих автоматов. Мельник и Артем стояли в 5 шагах за их спинами, и хотя сталкер опустил свое оружие, в его позе сквозило напряжение. «Стоять! Даю 5 секунд, чтобы развернуться и уйти. Станция режимная. Сюда никого не пускают. 5, 4, — начал считать один из дозорных. «Ну как нам теперь туда, через кольцо опять?» Возмутился был один из челноков, но другой, обреченно покачав головой, потянул его за рукав. Торговцы подобрали с земли тюки и потащились обратно. Выждав минуту, сталкер дал Артему знак, и они зашагали на Киевскую вслед за челноками. Когда они проходили мимо караульных, один из них молча кивнул мельнику и приложил 2 пальца к виску, словно отдавая честь. «Режимная станция?» – спросил Артем у сталкера, когда они отошли от кордона на несколько сотен метров. «Что это значит?» «Вернись, спроси», – отрезал тот, начисто отбивая у Артема желание расспрашивать дальше. Хотя они и старались держаться подальше от ушедших вперед челноков, звуки их голосов становились все ближе, а потом вдруг оборвались. Но не прошли они и 20 шагов, как в лицо ему ударил луч света. «Эй, кто там? Чего надо?» — Нервно крикнул кто-то, и Артем узнал голос одного из торговцев, которых завернула с полпути выставленная перед Смоленской охрана. «Спокойно. Дайте пройти, мы вас не тронем. На Киевскую идем», — негромко, но отчетливо ответил сталкер. «Проходите. Пропускаем вас вперед. Нечего в затылок дышать», — посовещавшись, заявили из темноты. Мельник недовольно пожал плечами и неторопливо двинулся вперед. Метров через 50 их действительно ждали те трое челноков. При приближении Артема и Мельника торговцы вежливо опустили стволы в пол, расступились и дали им пройти. Сталкер, как ни в чем не бывало, зашагал дальше, но Артем немедленно отметил, что поступь его изменилась. Теперь он шел неслышно, словно боясь заглушить раздающиеся за спиной звуки. И хотя челноки немедленно последовали за ними, Мельник ни разу на них не оглянулся. Артем пытался побороть в себе желание обернуться довольно долго, минуты три, потом все-таки посмотрел назад. «Эй!» — послышался сзади напряженный голос. «Погодите там!» Сталкер остановился. Артем начал недоумевать, отчего тот так послушно выполняет все требования каких-то мелких торговцев. «Это они так из-за Киевской лютуют или потому, что полис охраняют?» — нагнав их, спросил один из челноков. «Из-за Киевской, понятное дело», — немедленно отозвался Мельник, и Артем почувствовал укол ревности. Ему-то сталкер не хотел ничего рассказывать. «Да уж, это понять можно. На Киевской теперь страшно становится. Ну ничего. Скоро этим чистюлям из вашего караула придется жарко. Вот как ган запускать перестанет, с Киевской все к вам побегут. Сам понимаешь, когда такое творится, кто же на станции жить останется?» «Лучше уж под пули», — обращаясь то ли к сталкеру, то ли к самому себе, бурчал долговязый челнок. «Сам-то, небось, под пули кинулся?» — ехидно хмыкнул другой. «Тоже мне матросов нашелся». «Ну так пока еще и не припекло», — отозвался долговязый. «Да что там происходит-то?» — не сдержался Артем. Сразу двое челноков оглянулись на него так, словно он задал глупый вопрос, ответ на который знает каждый ребенок. Сталкер хранил молчание. Молчали и торговцы, так что некоторое время они шагали в полной тишине. От этого ли, или, может, от того, что затягивающееся молчание становилось жутковатым, Артему вдруг расхотелось слушать объяснения. И когда он решил уже было махнуть на них рукой, долговязый, наконец, нехотя проговорил: «Туннели к парку Победы там, вот что». Услышав название станции, двое его спутников съежились, и Артему почудилось на секунду, что налетел порыв промозглого туннельного сквозняка, а стены туннеля сжались. Даже Мельник повел плечами, словно пытался согреться. Артем, кажется, никогда не слышал ничего плохого про Парк Победы и даже не мог припомнить ни одной байки, связанной с этой станцией. Так отчего же при звуке ее названия ему вдруг стало так неуютно? «Что, хуже становится?» – тяжело спросил сталкер. «Да мы-то что знаем? Мы люди случайные. Так, мимо проходим иногда. Оставаться там, сами понимаете», – неопределенно промямлил бородатый. «Люди пропадают», – шепотом сообщил коренастый челнок. «Многие боятся, бегут. Тут уже и не разобрать, кто исчез, кто сам сбежал, а остальным от этого еще страшнее». «Все туннели эти проклятые», — сплюнул на землю долговязый. «Так завалены же туннели», — не то спросил, не то возразил Мельник. «Они уже 100 лет как завалены, и что с того? Да если ты местный, лучше нас знать должен. Там все знают, что страх из туннелей идет. Будь они хоть трижды взорваны и перегорожены. Да это любой своей шкурой чувствует, как туда нос покажет. Вон даже Сергеич», — долговязый указал на своего бородатого спутника. «Точно», — подтвердил заросший Сергеич и зачем-то перекрестился. «Так они ведь туннели охраняют», — уточнил Мельник. «Каждый день дозоры стоят», — кивнул усатый. «И хоть раз поймали кого-нибудь? Или видели?» — выспрашивал сталкер. «А нам почем знать?» — развел руками тот. «Я не слышал. Да там и ловить-то некого». «А что местные про это говорят?» — не отступал мельник. Долговязый ничего не ответил, только махнул обреченно рукой. Зато Сергеич оглянулся зачем-то назад и громким шепотом сказал: «Город мертвых!» И тут же снова принялся креститься. Артем хотел было рассмеяться, слишком много он уже слышал историй, басен, легенд и теорий про то, где именно обретаются в метро мертвые. И души в трубах по стенам туннелей, и врата в ад, которые копают на одной из станций, теперь вот город мертвых на Парке Победы. Но призрачный сквозняк заставил Артема подавиться смехом, и, несмотря на теплую одежду, его прохватил озноб. Хуже всего было то, что мельник умолк и прекратил все расспросы, хотя Артем надеялся, что тот просто пренебрежительно отмахнется от такой нелепой мысли. —